Глава 19. Станислав Платицын заговорщицки прищурил глаза, ожидая моего ответа. Первое, что мне захотелось сделать, это врезать ему и сразу же сдать властям. Но этот порыв пришлось сдержать. Пока что у меня нет никаких доказательств. И что точно не стоит делать, так это спешить с решениями. Лучше поступить в точности да наоборот. Если сдам Платицына, то никогда не узнаю, что там за тайное общество. Они сразу же скроются. Нет уж, лучше нарыть компромат сразу на всех. «Интересное предложение, Станислав Георгиевич», — ответил я. «Я бы с радостью встретился с вашими друзьями». «О, отлично!» — обрадовался он. «Не представляете, как я счастлив, что вы согласились, Константин. Вам повезло, встреча состоится завтра вечером. Мы устраиваем маленький бал. Людей там будет не очень много. Думаю, вы понимаете, в современном обществе трудно найти тех, кто способен думать своей головой и игнорировать, неудобные законы нашего нынешнего императора». «Умных людей» — интересная формулировка. Это он так называет тех, кто с легкостью готов пойти против своей страны. В каком-то смысле я и сам нарушаю законы, распространяя темную магию с помощью своего бизнеса. Но при этом я не желаю зла ни нашему императору, ни стране в целом. Как раз наоборот, я хочу изменить отношение людей и сделать государство крепче, объяснив современному поколению, что темная магия — это не зло. «Скажите мне адрес, и я приеду», — произнес я. Платицын достал из внутреннего кармана пиджака блокнот и начал расписывать, как проехать к месту встречи тайного общества. «Ах да», — добавил я, — «хотел бы спросить, не будут ли против ваши друзья, если я возьму с собой спутницу?» «Спутницу?» — напрягся Платицын. «Кого?» «Свою хорошую знакомую из другой дворянской семьи. Она тоже во многом не согласна с современным политическим строем. Думаю, ей будет интересно пообщаться с вашими друзьями», — произнес я. «Что ж, если хотите, конечно», — кивнул Станислав. «Мы всегда рады новым лицам». Рука графа Платицына дрожала, когда он протянул мне листок с адресом особняка. Он сильно рисковал. Предлагал сыну своего князя вступить в общество, большую часть которого запросто могут казнить, если всплывет правда. Вот только этот риск был оправдан, именно поэтому он и решил сделать на меня ставку. Заручиться поддержкой княжича, который скоро станет главой рода Владыкиных, значит получить мощного союзника. Хитрый черт этот Платицын. И что-то мне подсказывает, что моя мать не сама позвала их в гости. Уверен, он специально навязался, чтобы встретиться со мной, поскольку знал, что я вернулся с войны. «Увидимся вечером, Станислав Георгиевич», — улыбнулся я. «Разумеется», — отвесил поклон он. «А, забыл сказать, Константин, у нас бал маскарад. Обязательно возьмите с собой маску и вашей спутнице передайте». «Непременно», — кивнул я. Вскоре граф Платицын и его дочь Елизавета покинули наш дом, а я сразу же поспешил подняться в комнату Софии. «Все подслушала», — спросил я свою ученицу. София повернулась ко мне и показала два черных платья. «Какое из них надеть, владыка?» — ответила она вопросом на вопрос. «Значит, слышала весь наш разговор и даже поняла, кого я собирался с собой взять. Ничего другого от нее я и не мог ждать. Быстро сориентировалась, как и всегда. То, что справа, указал я на длинное платье с корсетом. В нем ты точно всех сразишь на повал. Никто и не подумает, что ты работаешь служанкой в особняке Владыкиных». «Я так понимаю, мы туда не просто развлечься отправляемся?» — хитро ухмыльнулась София. «Разумеется, нет. Разведка, Софа, разведка. Не расслабляемся, нужно внедриться в это общество и выяснить, представляет ли оно угрозу Российской империи». «Думаешь, все так серьезно?» — спросила она. «Не обязательно. Они могут оказаться обычными нытиками, которые обсуждают, как плох наш император. Но на всякий случай лучше перестраховаться. Завтра утром я отправлюсь решать вопросы масштабирования нашей теневой империи, а у тебя будет не менее важная задача — купить маски». «Будет сделано!» — воскликнула она. Предстоящие несколько дней обещали быть насыщенными. Завтра собрание тайного общества, а послезавтра моя мать отправится на аудиенцию к самому императору Российской империи. Если мне удастся достать доказательства того, что несколько дворянских семей готовят переворот, можно будет передать эту информацию государю. Отправить к нему призраков-шпионов вряд ли получится. Скорее всего, во дворце хорошая противомагическая защита. Уж там-то бюро вряд ли мелочилось. Темные маги Прибалтийского союза уже давно совершили бы покушение на императора, если бы он не был хорошо защищен. Даже медиум, если у него достаточно сил, способен наслать призрака, который запросто замучает жертву до смерти. Раз наш император жив-здоров, значит, темную магию на дворец я наслать не смогу. Единственный вариант — отправиться туда лично, вместе с матерью. Правда, встреча назначена ей лично, и сама женщина не в курсе, что мне известно о ее тайных планах. Что ж, но с этим я буду разбираться уже после встречи с тайным обществом. На следующее утро я сразу же вызвал Захара, и тот отвез меня в центр города. Мы с Артемием потратили немало времени и денег, чтобы приобрести несколько похоронных агентств. «Этого нам хватит?» — спросил Артемий, когда мы выкупили третье агентство. «Нет, дружище, этого мало», — помотал головой я. «Но мы ведь уже потратили кучу денег». «Мысли глобальнее, Артемий», — посоветовал я. «Чем больше у нас будет агентств, тем больше у нас будет прибыль. У меня на счете еще остались отложенные средства. Теперь закупим пустые помещения. Сами оборудуем их для оказания ритуальных услуг». И до вечера мы успели приобрести еще 5 точек, и Артемий приступил к подготовке. Мы же с Софией переоделись, собрали все необходимое для вечерней операции, после чего Захар повез нас к адресу, который указал Станислав Платицын. «Ты ведь купила все, что я указал в списке?» — спросил я Софию. «Да, долго не могла выбрать между 2 масками», — начала рассказывать о своем походе в магазин София. «Софа, погоди, да плевать на эти маски. Про самое главное не забыла?» «Телефоны, Софа, телефоны». «А, конечно», — закивала она. «Как ты думаешь, почему у меня сумочка такая тяжелая? Ровно 10 штук, владыка, как ты и просил». Этим утром я поручил своей ученице купить 10 телефонов, поскольку доказательства, которые мы можем найти на этом балу, лучше зафиксировать. «Так вас же всего 2», — нахмурился Захар. «Вы не подумайте, Константин, я в чужие дела не лезу, но мне любопытно до одыри, как вы собрались использовать сразу 10 телефонов. Кроме вас 2, там будут и другие союзники». «Будут, Захар», — улыбнулся я. «Только о них никто не узнает». Машина остановилась у ворот 2-этажного особняка, который находился на самой окраине Санкт-Петербурга. Я уже навел справки и выяснил, что это место принадлежит не графу Платицыну. Кто-то другой выкупил эту землю, но кто конкретно, узнать мне так и не удалось. Возможно, этим человеком был лидер тайного общества или один из его последователей. Но в открытом доступе информации об этом не нашлось. «Удачи вам там», — пожелал нам Захар. «Если нужно будет забрать, звонить. Примчу моментально. Постараюсь не уезжать далеко из этого района, чтобы добраться сюда по первому же вашему зову». «Договорились, Захар», — кивнул я. «В ближайшие несколько часов можешь таксовать спокойно. Вряд ли мы уйдем до полуночи». Захар уехал, и я взглянул на Софию и спросил. «Ну что, готова?» «Угу», — кивнула она и протянула мне маску. «Я знаю, что тебе эта маска очень понравится». Открывший нам дверь дворецкий вздрогнул, испугавшись нашего внешнего вида. «Прошу меня простить», — тут же исправился он. «Ваша маска очень реалистичная. И ваша не хуже, сударыня. Спасибо, — улыбнулась София, поправив маску, на которой был изображен широкий зубастый рот. Мне же ученица вручила маску в форме черепа. Понятия не имею, где она их достала, но, судя по ощущениям, я прикрывал лицо настоящими лицевыми костями давно почившего человека. «Только не говори, что ты купила эти маски у Сергия», — прошептал я, когда мы вошли в фойе особняка. «А в других магазинах была одна ерунда», — махнула рукой София. «Мне предлагали какие-то дурацкие маски, которые только глаза закрывают». «В этом и смысл, Софа», — вздохнул я. «На балах-маскарадах именно такими и пользуются. Кстати, Сергей же с тебя денег не взял?» «Взял». «Вот ведь старый засранец», — выругался я. «Продал нам же наш товар. Переговорю с ним на днях. Могу поспорить, что он еще и зажал эти деньги у себя в кармане. Если бы не Артемий, монах уж давно бы растащил весь мой бюджет». «О, а вот и Константин Матвеевич!» — обрадовался Платицын, когда я вошел в зал. Людей в особняке было отнюдь немало. Человек 40 в главном зале, и одному дьяволу известно, сколько еще их разбрелось по всему зданию. Мне пришлось надеть маску череп-коса, чтобы граф смог меня узнать хотя бы по половине лица. «Чудно выглядите», — улыбнулся Станислав Платицын. «А, представите мне свою спутницу». «Екатерина Золотова», — величественно произнесла София. «Графиня». «Золотова?» — нахмурился Платицын. «Прошу меня простить, если это прозвучит грубо, сударыня, но о вашем роде я никогда не слышал». «Она из Москвы», — солгал я. «Разумеется, вы о ней не слышали, Станислав Георгиевич. Но поверьте, там она крутится в высших кругах». «Ах, вот как!» — напрягся он. «И позвольте узнать, Екатерина, общество, в которых вы мелькаете, случайно никак не связано с нашим императором?» «Не беспокойтесь», — быстро сориентировалась София. «Я не в восторге от нынешнего правительства, точно так же, как и вы». «О, вижу, у нас пополнение», — присоединился к разговору мужчина в черной маске. «Станислав Георгиевич, это те самые гости, о которых вы говорили». «Верно, Павел Федорович», — кивнул Платицын. «Княжич Владыкин и его спутница графиня Золотова». «Очень приятно». Незнакомец обменялся со мной рукопожатием, затем поцеловал руку Софии. «Павел Федорович Шувалов», — представился он. «Добро пожаловать на устроенное мной празднество». Любопытно, своего титула он не назвал. Велика вероятность, что имя тоже не настоящее, если он действительно является одним из главных организаторов этой повстанческой встречи. Лишних вопросов я задавать ему не стану. Из-за этого нас с Софией сразу же начнут подозревать. Информацию обо всех присутствующих я достану другим способом. Все для этого мы с Софией уже подготовили. «Не ожидал, что сын Матвея Ионовича лично прибудет пообщаться с моими единомышленниками», — произнес Шувалов. «Скажите, Константин, тому виной простое любопытство или же война изменила ваши взгляды?» «Проверка. Хочет убедиться, действительно ли мне можно доверять. Что ж, лучшая ложь — это правда. Посмотрим, как он отреагирует на мои взгляды». «Мне не понравилось, что наши войска игнорируют темную магию», — произнес я. «Прибалтийский союз вовсю пользуется всеми имеющимися силами, и темной, и светлой магией». «О, как вольнодумно!» — рассмеялся Шувалов. «Многие в этом зале согласятся с вами, Константин. Мы тоже считаем, что темную магию нужно использовать по назначению. Мир не может существовать без баланса. Если есть добро, значит, должно быть и зло». «О, все с этим Шуваловым ясно. Он еще хуже, чем члены бюро. Мало того, что он видит в темной магии только зло, так еще и использовать ее хочет лишь во вред другим. Никак иначе его слова я интерпретировать не могу». «Я с радостью побеседую с вами чуть позже», — свернул наш разговор Шувалов. «А пока мне нужно встретить остальных гостей. Вы, кстати, пока что можете познакомиться с остальными. Уверен, вам наше общество придется по душе. Мы с Софией отошли в сторону, после чего я произнес. Из роли не выходи. Можешь общаться и развлекаться, как тебе удобно. Чем больше информации мы узнаем, тем лучше. Сумку с телефонами оставила снаружи. «Да, в кустах у главных ворот», — прошептала София. «Отлично. Тогда я приступаю». София исчезла в толпе гостей, а я прошел в уборную. Убедился, что кроме меня в комнате никого нет, после чего выключил свет и подошел к зеркалу. Я заранее подготовил темный коридор для призраков Артемии, чтобы они могли переместиться вслед за моим отражением в любое место. Это была мера предосторожности на случай, если вдруг в особняке не окажется своих призраков. Но парочку я все же почувствовал. Отлично. Такого количества неупокоенных душ мне хватит, чтобы осуществить свой план. Я заговорил на языке мертвых и приказал призракам поднять телефоны и разлететься по особняку. Каждый из них получил инструкции, какие разговоры нужно снимать, а какие имеет смысл проигнорировать. Пришлось влить в призрачных слуг часть своей магической силы, чтобы им хватило энергии перемещать за собой телефоны. Далеко не все призраки могут взаимодействовать с материальным миром, но если поделиться с ними маной, можно использовать их как полноценных бойцов. Только духи и призраки в качестве солдат — это слишком нерациональная трата. Расходуют столько маны, сколько бы хорошему темному магу хватило, чтобы положить сотню врагов в одиночку. Уже через полчаса на мой телефон пришли первые записи, и их содержание оказалось крайне любопытным. Судя по разговорам в запертых комнатах на втором этаже, почти все организаторы этого собрания были связаны с Прибалтийским союзом или с Турцией. Но что самое главное, они преследовали цель снять запрет с темной магии. Это была одна из основных причин, по которой образовалось это тайное общество. Спорная ситуация. Воспользоваться их поддержкой, чтобы быстрее распространить лояльное отношение к темной магии, это очень удобно. Но их сотрудничество с иностранными агентами я не разделяю. Очевидно, Шувалов и остальные хотят развалить страну и получить за это немаленькие деньги, а может быть даже должность за границей. Странно, что-то я не вижу среди гостей Софию. Я напряг чутье и обнаружил, что девушка танцует в центре зала с каким-то мужчиной в белой маске. Но стоило мне напрячь зрение, и мое сердце ёкнуло. А он-то что здесь забыл? 5 часов назад. Консультант бюро Анатолий Калугин висел в воздухе над могилами. Лич Никон держал его с помощью темной магии. «Запечатанный!» — вздохнул мертвец. «Тебя даже на ритуал пускать нет смысла. Зря ты забрел сюда, ничтожный червь. Тут ты найдешь только смерть». «Подожди, подожди!» — попросил Калугин. «Я пришел предупредить тебя, Лич. Скоро сюда прибудут агенты бюро. Твой враг сообщил им о том, что ты находишься здесь. И лучше тебе скрыться с этого кладбища, пока еще не поздно». «Мой враг? Это ты о ком?» — не понял Никон. «Как же!» — улыбнулся во весь рот Калугин. «Константин Владыкин. Это он доложил о тебе светлым магам». «Вселяющий страх!» — хмыкнул Никон. «Не думал, что он пойдет на такой грязный трюк». «Вселяющий страх?» — нахмурился Калугин. «Так звали этого некроманта раньше», — ответил Лич. «Что ж, но ты ведь не по доброте душевной решил предупредить меня. Так ведь запечатанный. Чего тебе от меня нужно?» «У нас общий враг», — произнес Калугин. «Мы оба недолюбливаем Владыкина». «Недолюбливаем — это мягко сказано». «Он насмехается надо мной, считает, что я глупее него, слабее него, но это не так. Если бы на мне не было этой печати, я бы показал этому зазнавшемуся ублюдку, на что способна моя магия». Никон улыбнулся, оскалив почерневшие от времени зубы. «Это можно устроить», — заявил Лич. «Мне нравится твоя злоба. Чистая и очень сильная. Настоящий эмоциональный яд. Из тебя выйдет хороший слуга. Значит, завидуешь силе Владыкина? Хочешь его проучить?» «Жажду», — коротко ответил Калугин. «Я знаю, где он сейчас находится. Я чувствую его магию», — ответил Никон. «Принеси мне его сердце. Это будет платой за распечатывание». Никон взмахнул костлявой рукой, грубо ворвался своей темной магией в тело Калугина и вырвал из него печать света. Под белой маской скрывалось лицо Анатолия Калугина. Консультант танцевал с моей ученицей. София не могла даже подозревать, кто оказался рядом с ней. Мы с Калугиным встретились взглядами. Он улыбнулся, заметив меня. И тогда я почувствовал, как в руке, которой он держит Софию, зарождается темная магия.